мальчонка повеселел вначале, начал пыль в глаза пускать. Откуда они косяком-то пошли, он молчал. Якобы он алмазы в какой-то фирме отделывал. А потом вдруг начал он метаться. Это когда он Алину встретил опять. Потому что вроде как ему стало стыдно. Алина-то деньги эти ненавидит. Он от нее, правда, скрывал. Опять рисовать начал. Лицо просветлело, с Машей помирился. Потом и от Елены, наконец, ушел. А вот тут и начался кошмар. Ему все время казалось, что его преследуют. Он все время собирался мне что-то сказать, но боялся. Прерывал себя на полуслове, махнув рукой. «А почему ему это казалось?» — рискнула спросить я, когда Виктор замолчал. «Не знаю», — пожал он плечами. «Может быть, долгов наделал? Или вмешался в какой-то криминал?» «Люди сейчас, Танюша, на все готовы». Он устало вздохнул, вытер кисти и, повернувшись, спросил. «Чаю-то хотите?» Мне было уже пора. К сожалению, то, что он мне рассказал, помогло мне совсем немного. На прощание он вдруг посмотрел на меня и сказал. «Вообще, Танюша, чтобы здесь что-то понять, надо попробовать понять его самого. А чтобы понять художника, надо увидеть его работы. Думаю, там многое поможет вам найти дорожку к ответу». Я кивнула. Тогда я восприняла его совет как предложение понять душу Михаила, еще не подозревая, что работы его могут подсказать мне ответы не только на эти вопросы. Выйдя из мастерской, я остановилась. Мне было необходимо немного подумать, поэтому я решила дать себе маленький отдых. Отсюда совсем недалеко до моего дома, и я очень скоро оказалась в обволакивающей любви домашних стен. К сожалению, если мое тело покоилось в объятиях мягкого дивана, вполне отдавшись его спокойному уюту, мой мозг продолжал пребывать в лихорадочном поиске решения головоломки, предложенной мне. Все, что я имела на сегодняшний день, увы, можно было смело обрисовать словом «мало». И мне хотелось вслед за древнегреческим киником воскликнуть: «Я знаю лишь то, что ничего не знаю». Но, впрочем, совсем ничего было преувеличением. Во-первых, в моей драме уже присутствовали несколько героев, любой из которых, за исключением троих, мог стать роковым для Михаила. Методом исключения я убрала из числа возможных злодеев Алину, Машу и Виктора. Им смерть Михаила была не нужна, они его любили. Равно как исключалась и дочь Михаила, Алиса. Кстати, интересно, не хотел ли он назвать ее Алиной? Оставались Чернецов и Елена. Эти двое вполне могли избавиться от него, если бы не рафинированная интеллигентность господина Чернецова и не самовлюбленная лень мадам Поляновой. Вряд ли сия красавица подняла свой необъятный зад с мягких кресел ночью, даже с такой святой целью, как избавиться от любимого супруга. Да она не относилась и к типу женщин, умеющих водить машину. Елена была из породы, распространенной в наших российских широтах. Дамочек, любящих поговорить о карьере, которой они якобы лишились из-за того, что вышли замуж. Забывая, что когда-то ради этого замужества они рыли носом землю и готовы были заложить дьяволу душу. Но шевельнуть конечностями — это упаси Господи. Если только не в дорогой ресторан отведать акулий суп или на барахолку, так как этот тип женщин привык одеваться там еще в социалистические времена, дабы купить что-нибудь к новому сезону. Так что, как бы мне ни хотелось сделать глубоко несимпатичную мне Елену, автором всего криминального деяния,